Глава 11. Он жесткий и поджарый в моих руках. Раненый, но не сломленный воин. Его мышцы затвердели от боли, но он не обращает внимания, когда проводит рукой по моей спине и сжимает ягодицы. Другая его рука гладит мои волосы, хватает и привлекает к себе, когда он еще крепче целует меня. Моя рука лежит у него между ногами. Ощущение его эрекции головокружительно. Жар приливает к моему паху, и мои соски покалывают в ответной реакции. Меня втягивают туда, где есть только ощущения. Я хватаюсь за логику, за воздух, за остатки реальности. Какая-то часть меня знает, что это неправильно, что мы еще не готовы. Все еще может обернуться кошмаром, но здесь есть нечто, о чем я томилась еще с тех пор, как наши отношения переросли дружбу и превратились в нечто большее, особенно после нашей ссоры. В тот вечер я хотела его, он отказал мне, и все покатилось в преисподнюю. Я ощущаю его слезы у себя на лице, чувствую их соленый вкус у нас на губах. Его жажда, его дикая потребность во мне вскрывает мое сердце. Он снова поглощает меня. Прошлое, настоящее, будущее, все устремляется в опасный водоворот темной и притягательной страсти. Я бездыханна. Я тону в нем, в этом отступнике, которого всегда любила. Внезапно я отчаянно хочу иметь его, быть обнаженной напротив его ноготы. Я хочу обхватить его ногами и глубоко погрузить в себя. Я не могу дышать. Я начинаю возиться с застежкой его джинсов, и в ушах раздается звон. Нет, это не звон, а мелодия, рингтон моего телефона. Я замедляю поцелуй, и у меня щемит сердце, когда я стараюсь всплыть на поверхность. Это мой телефон, он звонит у меня в кармане. Реальность возвращается, как удар в живот. Я отодвигаюсь, тяжело дыша. Его глаза похожи на чернильные пятна, черты его лица искажены желанием, в нем пробудилось что-то дикое и необузданное. Мне нужно ответить. Я отворачиваюсь от него и лезу в карман за сотовым телефоном. Кажется, на это уходит целая вечность. Мне не следовало этого делать. Мне даже не хочется думать, что это может означать в такой момент. «Алло?» — хрипло выдавливаю я. Короткая пауза. «Где ты, черт побери?» «Трей. Меня словно бьет электричеством». Я рефлекторно смотрю на Джеба. Он смотрит в ответ со звериной сосредоточенностью во взгляде. «Секунду», — говорю я в трубку и поворачиваюсь к Джебу. «Я должна ответить на этот звонок». Он молчит, я выхожу навстречу ледяному ветру, задувающему с озера. Иду в круге света, проступающего из лодочного сарая, и останавливаюсь в тени под деревом, где Джеб не может видеть меня. «Что тебе нужно?» Я закрываю рукой живот от холода, моя куртка осталась внутри. «Ты не ответила на общий вызов. Я не могла ответить. Я видел тебя там, и ты знаешь об этом. Что за чертовщина происходит?» Он говорит рубленными фразами, я слышу очередной звук сирены. Небо на западе продолжает полыхать тускло-оранжевым светом. Нужно быть максимально осторожной. Что ты имеешь в виду? «Каллина, черт бы его побрал! Он был там, в старом доме на Вулф-Ривер!» Полиция конфисковала его мотоцикл. Он поджег все вокруг, целый горный склон находится в огне. Он вернулся, чтобы отомстить. И теперь он пытается сжечь весь курорт. Вот что они говорят. Кто говорит? Копы. Адам вызвал команду экспертов-криминалистов по определению личности и причины поджога. Они прочесывают все вокруг. И они думают, что это он устроил поджог. Они нашли спички и канистры из-под бензина. У меня пересыхает во рту. Меня охватывает ощущение дурного сна, повторяющегося во времени. Если они снова увезут Джеба на допрос, это будет последний раз. Он больше не выйдет на свободу. «Послушай меня», — тихо говорю я, думая о том, как много я могу рассказать Трею. Джеб вернулся к себе домой. Он заночевал у реки, когда появились трое мужчин в масках. Он видел, как они подожгли старый дом. На него напали, сильно избили и бросили, когда посчитали мертвым. Эти люди не убили его только потому, что взорвался старый пропановый бак, и им пришлось убежать. Короткая пауза. «Значит, он у тебя. Почему ты звонишь мне, Трей? Хочешь выяснить, здесь ли он? Это не твое собачье дело». Его голос звучит холодно и жестко. «Полицейский у дорожного кордона видел тебя. Зинг видел тебя. Я видел тебя. Утром копы постучатся в твою дверь. Они собираются допросить тебя, как соучастницу поджога. Лучше не дури с этим». Шок бьет по нервам. Я вспоминаю, как подняла канистру из-под бензина и, наверное, оставила свои отпечатки. Меня внезапно охватывает страх. Я видела, что сделали с Джебом полицейские и судебные следователи 9 лет назад. А если Джеб говорит правду, то я не могу надеяться, что они не сделают то же самое со мной. С нами обоими. Ради сохранения этого темного и жуткого секрета, погребенного в нашем городе. Тот, кто изнасиловал Эмми и убил Мэрили, теперь рисковал гораздо большим. Семьей, детьми, положением в обществе. Побочный ущерб от разоблачения будет катастрофическим. «Ты слышал меня, Трей? На Джеба напали 3 мужчин. Они подожгли дом и спровоцировали пожар. Кто эти люди? Вот о чем ты должен спрашивать». «Он у тебя», — я ругаюсь сквозь зубы. «Рэйчел», — он меняет тон. «Я беспокоюсь за тебя». Ветер хлещет мои волосы поперек лица. Волны плещут на старые доски причала, скрипящие у меня под ногами. «В самом деле? Или тебе не терпится прикрыть кого-то еще? Тебя беспокоит, что Джеб узнает, кто на самом деле убил Мэрили и изнасиловал Эмми?» «Не делай этого. Не переходи на другую сторону. Этот человек — сладкоречивый насильник и эгоистичный лгун. Ты так и не поняла этого, да? Ты по-прежнему неровно дышишь к нему. Ты играешь с огнем, Рэйчел, и ты можешь сильно обжечься». Меня охватывает ярость. Я отключаю звонок, крепко сжимаю телефон в кулаке и стою, пытаясь разобраться в происходящем и дрожа от холода. Новая волна ледяного страха окатывает меня. Трей — единственный, кто знает о настоящем отце Куин. И теперь он становится моим врагом. Мой бывший жених становится на другую сторону боевых порядков, которые прямо сейчас выстраиваются посреди Сноу Крик. Воспользуется ли он этой информацией против меня, против нас? Я отбрасываю слипшиеся волосы с лица и снова ругаюсь сквозь зубы. У меня, у нас нет иного выбора, кроме как поверить, что независимо от его чувств к Джебу, Трей не станет причинять вреда невинному ребенку. «Этот человек — сладкоречивый насильник и эгоистичный лгун. Ты так и не поняла этого, да?» Я думаю обо всем, что сказал Джеб. Я думаю о прошлом, думаю о том, что говорит Трей. Меня одолевают сомнения. Что мне делать? Внезапно мне вспоминается житейская мудрость моего деда Яко, как будто его голос подает совет из-за озера вместе с ветром. «Есть 2 способа оказаться в дураках, мое золотце. Первый из них — поверить неправде, а второй — отказаться верить правде». Когда он говорил это, то цитировал Сирена Кьеркегора, датского философа, теолога, поэта и общественного критика. Как и Яко, Кьеркегор был экзистенциалистом. В моей библиотеке до сих пор есть его старые книги, переплетенные в кожу. «Люди видят то, что они хотят видеть, или то, что им внушают видеть». Когда такая картина заполняет твой разум, логика начинает искажать вещи ради соответствия. Моя работа — говорить правду, мое золотце. Поэтому я основал газету. Я верю, что она будет помогать людям, чтобы они видели правду. Я испытываю прилив смешанных чувств. Мне доверили управлять газетой, семейным наследием, объединившим мечту моего деда с бизнесом моего отца. Моя сестра доверила мне воспитание ее ребенка. Моя сестра, верившая в Джеба, который боролся за чистоту своего имени ради блага своей дочери. Моя сестра, которая умерла до того, как он успел завершить эту борьбу. Я гляжу на небо. Я чувствую их всех прямо здесь. Мою семью. Они смотрят на меня сверху, наблюдают за мной. Мне нужно поступить так, как поступили бы мой дед и отец. Нужно выяснить правду. Есть 2 способа оказаться в дураках, мое золотце. Я не позволю себя одурачить. Я убираю телефон и возвращаюсь к теплому свету из окна лодочного сарая. Открываю дверь и крепко удерживаю ее, пока ветер старается вырвать ее у меня из рук. Когда я закрываю дверь, то вижу, как Джеб морщится от боли, пытаясь надеть свою кожаную куртку. «Что ты делаешь?» Взгляд его глаз из жидкого обсидиана встречается с моим взглядом. Его длинные волосы местами слиплись от крови, смуглая кожа в свете огня выглядит золотисто-коричневой. Внизу моего живота снова разливается приятное тепло. Это самый красивый, самый поразительный мужчина из всех, кого я знаю. Но я не позволю себя одурачить. Даже моему собственному либидо. Я собираюсь докопаться до правды. Возможно, она мне не понравится, но это единственный способ все исправить. «Я собираюсь найти мотель», — говорит он. «Мотель? О чем ты? Я не хочу, чтобы ты участвовала в этом. Не могу подвергать тебе опасности». «Я уже участвую в этом». Он направляется к двери, я встаю у него на пути. «Подожди. У тебя нет ни транспорта, ни... Я могу вызвать такси и снять номер. У меня есть средства, не тронутые с тех пор, как меня посадили в тюрьму. Моя мать откладывала все заработки от речной компании. Моя земля до сих пор имеет ценность. Я экономил каждый пенни, который зарабатывал». Он пронзает меня взглядом. «Я экономил ради того, чтобы мы могли устроить достойную свадьбу». Мне становится нехорошо. Я рефлекторно прижимаю ладонь к животу. «И у меня есть мотоцикл. Полиция конфисковала его». Он застывает на месте. Его лицо темнеет от гнева. «Они разыскивают тебя за поджог», — говорю я. «Что?» «Они говорят, что ты это сделал. Устроил пожар на западном склоне. Они нашли спички и канистры из-под бензина». «Кто тебе звонил?» «Не имеет значения». «Кто?» — рявкает он. Меня пронзает моментальный страх. Я делаю шаг назад, не сводя глаз с Джеба. Вспоминаю о том, что он сделал со своим отцом. Джеб видит мою реакцию и моментально обуздывает свой буйный норов. Но момент остается. Маленькое неприятное напоминание, тоненький голосок сомнения. «Ты играешь с огнем, Рэйчел, и ты можешь сильно обжечься». «Это был Трей, да?» — более спокойно спрашивает он. «Что он сказал?» Я сглатываю комок в горле. «Он говорит, что полиция вызвала туда группу криминалистов, и что теперь они ищут тебя за поджог». Он прищуривается и стискивает зубы. «Ты не можешь позволить им задержать тебя, Джеб, даже для допроса. Тебе нужно остаться здесь». Он подходит ко мне, встает рядом и кладет руки мне на плечи. «Что еще сказал Трей?» — хрипло спрашивает он. «Что они собираются разыскать и меня, как возможную соучастницу. Они видели, как я уезжала оттуда сегодня ночью. Я тихо ругаюсь. Я прикасалась к той канистре, там остались мои отпечатки. Видишь, поэтому я должен уйти». «Нет, поэтому ты должен остаться. Здесь, в лодочном сарае. Они не могут прикоснуться к тебе на моей территории. По крайней мере, без достаточных улик и настоящего ордера. Они не имеют права». Я делаю паузу. «Тебя опередили, Джеб. Ты больше не можешь действовать в одиночку. Тебе нужна моя помощь». «Зачем ты это делаешь?» «Я хочу дать тебе шанс, чтобы ты смог рассказать свою историю репортерам, прежде чем тебя заберут. Чтобы растрясти клетки и посмотреть, что выпадет наружу. Чтобы эти трое, которые напали на тебя, не смогли прятаться за своими масками. Кто-то должен оступиться и выдать себя. Кто-то должен был видеть и запомнить определенные подробности. А я гарантирую, что все это выйдет наружу, начиная с интернета, социальных сетей и телевидения. Мой голос дрожит, и я стараюсь говорить ровно. Поэтому ты должен оставаться здесь, в лодочном сарае, по крайней мере, до твоего интервью завтра вечером. Его лепные губы изгибаются в кривой улыбке. «Я тебя люблю, ты знаешь об этом?» У меня все холодеет внутри. Паника мотыльком бьется в груди. Мне вдруг нужно увеличить расстояние между нами, причем быстро. «А пока ты здесь», — спокойным тоном говорю я, не обращая внимания на его слова, Я хочу, чтобы ты держался подальше от Куин. Надеюсь, это ясно? Пока никто не проводит связь между вами, ни у кого нет причин беспокоить ее. Он довольно долго удерживает мой взгляд. Паника в груди бьется еще сильнее. Но он не настаивает, а мягко напоминает. Я думал, что ты собираешься уехать из города вместе с ней. На каникулы после Дня Благодарения. Сначала завтрашнее интервью. Посмотрим, что будет потом. Между тем я приглашу Бренди, няню Куин, побыть с ней на первое время. Первоначальный план состоял в том, что Бренди отвезет Куин в детский лагерь для горных велосипедистов. Она работает там инструктором и экскурсоводом. Завтра мы сделаем, как договорились, и ты останешься здесь до интервью. Я не хочу, чтобы Бренди или Куин увидели тебя. Ты можешь взять внедорожник моего отца, чтобы приехать на встречу в Шеди Леди. Я принесу тебе ключи. После некоторого колебания я добавляю. Джеб, ты должен кое-что пообещать мне. Он беспокойно смотрит на меня. Не лги мне. Даже по умолчанию. Обещай, что будешь полностью откровенным со мной во всем, даже если мне будет трудно переварить это. Это нечто вроде перчатки, брошенной к его ногам. Мне очень хочется безраздельно доверять ему. Я хочу, чтобы он показал мне, что говорит только правду. «Я не буду лгать тебе, Рэйчел», — тихо говорит он. «Я никогда не лгу». Он делает шаг вперед, берет меня за руку, привлекает к себе и шепчет. Его дыхание похоже на прикосновение теплых перьев. «Верь мне, пожалуйста». Его губы касаются моих губ, но я отстраняюсь с сильно бьющимся сердцем. Поворачиваюсь и быстро иду к выходу. «Поспи немного», — жестко говорю я, не в силах снова встретиться с его взглядом. «Я принесу завтрак и припасы для холодильника». Я выхожу из сарая и бегу к дому, не оглядываясь назад. Рассвет уже скоро займется над горными пиками. Боюсь, у нас остается мало времени. Джеб стоял у окна и смотрел, как Рэйчел бежит через сад, и волосы развиваются за ее спиной. Ее хромота стала более заметной. Должно быть, она устала. У него ныло в груди, и это не имело отношения к сломанным ребрам. Он не предвидел, что она может оказаться владелицей газеты. Он никоим образом не намеревался привлекать ее к делу, но теперь ее считали сообщницей в совершении поджога. Она столкнулась с врагами в своем родном городе. Его охватило раскаяние, к которому примешивалось какое-то более темное и неотступное чувство. Недоброе предчувствие, пронизанное беспокойством. «Не лги мне, даже по умолчанию». Он не рассказал ей о своих подозрениях насчет смерти Питера и Софии, как и о самоубийстве Эмми, о том, как все было рассчитано по времени. Сегодня это было бы слишком даже для нее. Обещай, что будешь полностью откровенным со мной во всем, даже если мне будет трудно переварить это. Он глубоко вздохнул, наблюдая, как она исчезает за углом дома. Окна лодочного сарая задребезжали от нового натиска ветра, и летающий мусор забарабанил в стекла. Но это были лишь мрачные подозрения. До сих пор ничего не было доказано, поэтому он ничего не скрывал. Лили Лефлер не была приспособлена к роли жены полицейского. Она постоянно тревожилась. Она знала, что-то может пойти не так, и то и дело проигрывала сценарий в своем воображении. Она слушала отдаленный вой сирен, когда расхаживала по своей гостиной и постукивала пальцами правой руки по запястью левой в попытке сохранять спокойствие. Ночное небо на северо-западе отливало тускло-оранжевым светом. Западный ветер усилился. Ветки скребли в оконные стекла, шишки дождем сыпались на крышу. В комнате тихо работало радио, настроенное на местную станцию. Мальчики спали. Во всяком случае, она надеялась на это. Здесь, на южной оконечности долины, им ничто не угрожало. Адам, должно быть, очень устал. Он вышел на смену рано утром и даже не вернулся домой поужинать. Это было необычно. Когда Адам работал под прикрытием в Эдмонтоне, ему приходилось надолго отлучаться из дома, иногда на целые недели. Когда он возвращался, его мысли были заняты неприятными вещами, о которых он не мог говорить. жены других сотрудников RCMP говорили, что ему нужно выйти из стресса, что она должна отступить в сторону, позволить ему смотреть бессмысленные телешоу и делать все необходимое до тех пор, пока он не вернется к нормальному расположению духа. Но Лили плохо умела отступать в сторону. Она ненавидела оставаться в одиночестве, и когда Адам возвращался с работы, это он должен был разговаривать с ней, обнимать и физически утешать ее. Ей было необходимо знать, о чем он думает и что чувствует. Из-за этой потребности они иногда ссорились. Он сердился и говорил, что она слишком часто требует повышенного внимания к себе. Сноска. Аббревиатура RCMP – Royal Canadian Mounted Police – Королевская конная полиция Канады. Поэтому они переехали в Сноу-Крик. Он вышел из RCMP и получил хорошую должность в местной полиции. Административную должность. Лили это нравилось. Уровень преступности на горнолыжном курорте был низким. Или, по крайней мере, это были преступления иного рода. Главным образом кражи из незапертых автомобилей, оставленных на стоянке беспечными лыжниками. Конечно, были наркотики, пьяные водители и происшествия с детьми, но в целом Сноу-Крик был безопасным местом для воспитания их сыновей. Для того, чтобы ее муж почаще находился дома. Лили в очередной раз прошла по комнате и посмотрела на часы. 3 часа ночи. Возможно, Адам всю ночь будет помогать в тушении пожара. Она пошла рассортировать белье для стирки, чтобы чем-то занять руки и справиться с желанием заглянуть в кабинет мужа. Она разобрала одежду мужа, отделив светлые вещи от темных. Что-то заставило ее поднести к лицу его черную футболку. Она ощутила слабый запах духов. Лили замерла на месте, потом снова принюхалась, зарывшись носом в ткань. Тошнотворное подозрение, возникшее у нее, едва не отозвалось приступом реальной тошноты. Она осторожно разложила футболку на стиральной машине, словно криминалист перед поиском возможных улик. Вскоре она поднесла к свету длинный волос медно-золотистого оттенка. Лили не помнила, как вышла из прачечной комнаты и открыла буфетный шкаф. Она не остановилась, пока не выпила 3 порции водки и не почувствовала себя плохо. Хотя этого было недостаточно, чтобы унять гнев и обиду, чувство глубокого унижения, страха и одиночества. Когда Адам вернулся домой, она находилась в постели. Она слышала, как он пришел. Часы на прикроватном столике показывали 4:12 утра. Она лежала тихо. Комната перед ней медленно вращалась, сознание было спутанным. Он принял душ, она слушала, как льется вода. Что было хуже? Опасная работа или свидание с какой-то шлюхой? Возможно, он спал с другими женщинами, когда якобы работал под прикрытием в Эдмонтоне. Возможно, именно поэтому у него не нашлось теплых слов для нее сразу же после того, как он вернулся домой. Слезы жгли ей глаза. Он вышел из ванной в темноте. Кровать скрипнула под его весом. Лили подумала, смывал ли он запах дыма и копоти после пожара или запах женщины, которую трахал. Он протянул руку под одеялом и прикоснулся к ней кончиками пальцев. «Лили?» — прошептал он. Она зажмурилась и не двинулась с места. Ей не хотелось, чтобы он ощутил запах выпитого в ее дыхании. «Спокойной ночи», — прошептал он. Кровать снова скрипнула, когда он отвернулся от нее и перекатился на другой бок. Энни Пирелла щелкнула клавишей мыши и раскрыла другую статью. Сегодня она уже отработала двойную смену, и ее пока что не вызывали на борьбу с огнем. Но она не могла заснуть, поэтому сидела за столом на кухне и изучала все, что могла найти о Джибеди и Каллине. Ее недавно перевели в Сноу-Крик из Монреаля, так что его история была ей в новинку. Она откинулась на спинку стула и отхлебнула глоток чая, прислушиваясь к слабым звукам вертолетов, сирен и полицейских переговоров в ее рации, пока читала текст на экране ноутбука. Речь шла о преступлении, совершенном 9 лет назад. Энни отметила, что в то время расследованием руководил главный констебль Шейла Копленд Лефлер, мать Адама Лефлера. Ее младший сын Люк Лефлер был одним из главных свидетелей наряду с Рэйчел Салонин, Клинтом Рудигером, Леви Бенроком, Треем Сомерлендом и Харви Зинком. Она поставила кружку на стол и раскрыла новую статью. Согласно этой статье, 5 лет назад Люк Лефлер был убит в бою при выполнении миротворческой миссии. Отдельно было отмечено, что отец Люка, сотрудник RCMP, работавший под прикрытием в Альберте, погиб смертью храбрых, когда был застрелен членом банды, в которую успел внедриться. В то время Люку было 5 лет, а Адаму – 9. Шейла стала одинокой матерью 2 сыновей. Вскоре после перестрелки они переехали в Сноу-Крик, где Шейла Копленд-Лефлер поступила на работу в местный полицейский участок. Энни потерла лоб. В этом городке, как и во многих других небольших общинах, все было взаимосвязано, и люди хорошо знали друг друга. Хотя в разгар сезона горнолыжный курорт Сноу-Крик принимал до 40 тысяч посетителей за уикенд, постоянное население едва достигало 10 тысяч. Даже при этом многие были временными работниками из других стран в возрасте до 26 лет, так что оставалось небольшое, тесно связанное ядро подлинных старожилов, которые ревниво охраняли свои интересы посреди волнующегося моря сезонных перемен. 9 лет назад население было еще более малочисленным. А теперь все говорили о том, что Каллен вернулся. Энни встала, подошла к окну и закрыла шторы. На основании сегодняшнего наблюдения она была совершенно уверена в некой связи между Калленом и Саланин. Она размышляла, какой может быть эта связь, потому что раньше, когда Саланин приехала в полицейский участок, мысль о темноволосом незнакомце явно пугала ее. Энни хорошо знала, как выглядят испуганные люди. Что могло измениться между визитом Саланин в полицейский участок и визитом Каллена в ее дом?